бросаю я, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Замерзаю, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Мне с тобой так хорошо, просто ты всегда будь рядом. Я хочу, чтоб как в кино ты меня ласкала взглядом. Каждый день тебя касаться, каждый день об этом петь, чтобы там с тобой остаться, ведь ты знаешь, без тебя. Замерзаю я, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Замерзаю, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Растворяюсь, когда рядом нет тебя. А когда тебя касаюсь, твое имя на губах. Ты моя мечта и знаешь, я хочу сказать тебе. Ты как бабочка порхаешь, и ты знаешь, без тебя. Замерзаю я, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Замерзаю, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Замерзаю я, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я. Замерзаю, детка, ты моя мечта. Детка, я с тобою как в небесах, просто улетаю я.